249. Матерь Агни-йоги. Мы приучаемся к этому напряжению жизнью и теми испытаниями, которые допускает учитель. Подчеркиваю, допускает, ибо поверх сил человеческих испытания не даются. Об испытаниях интересно читать и говорить, но когда суровость пути ставит их перед учеником, теория переходит в практику, и только перенесший их ученик знает, насколько они тяжелы. Он часто идет на пределе всех сил, и кажется порой, что нет им конца. Желающий достижений тем самым привлекает к себе неизбежность испытаний, и чем сильнее желание, и чем выше поставленная цель, тем труднее и испытание. Но жизнь не скупится на них, и для обычных людей. Так не лучше ли, их встречая, оставить колею обычности и пользоваться ими для достижений, выходящих за пределы обычных? Если чего-то нельзя избежать, то целесообразнее всего использовать это неизбежное для извлечения из него того, чего не может оно дать человеку, не желающему мыслить поверх общепринятого стандарта.